Глава 22. Как бы я хотела, чтобы ты был с нами. Флора, еду и думаю, как важно быть честной перед собой. Сначала это сложно и непривычно. Но потом понимаешь, как много сил отдано иллюзиям, которые не привели ни к чему хорошему. Мы попадаем в такие ситуации, когда правда нелегка. Но честность была и остается лучшей стратегией. Вслед за честным выбором может возникнуть пустота. Не бойся ее. Чтобы увидеть новые дороги и еще сильнее полюбить жизнь, всегда требуется остановка. В такие периоды нужно переключиться на другую частоту. Взять паузу, после которой твоя оптика станет четче, станет интереснее жить. Девочка моя, мы в начале пути. За окном море, туман рассеивается. Проснулись чайки, встречают рыбачьи лодки. Нелли сосредоточенно следит за дорогой. Как бы я хотела, чтобы ты была с нами. Еще напишу. Люблю. Они. Утром по дороге к тебе радио сообщило, что в соседнем городе повесился еще один школьник, считавший себя геем. Над ним издевались в школе. Они. Еще немного, и мое сердце разорвется. Сестра мальчика рассказала, что одноклассники высмеивали его. Предлагали убить себя, исправить ошибку природы. Черт, в каком веке мы живем? Это очень тяжело. Еще тяжелее, когда родители отталкивают таких детей. Не принимают, пытаются лечить, водят в церковь, если их еще можно туда привести. И сами с головой уходят в храм. Я тоже ходила и молила Бога, чтобы мой старший сын стал нормальным. Мне стыдно, они. Леон сам тебе признался. Да, 8 лет назад ему было 22. Я отвратительно повела себя в ответ. Меня волновало не то, что надо понять сына, а то, что подумают о нас с мужем. Но однажды я проснулась и осознала, что мне все равно, какая сексуальная ориентация у моего ребенка. Он все равно мой любимый мальчик. Сейчас уже талантливый врач-онколог, спасший сотни человеческих жизней. Когда мы с мужем ждали Леона, нам не было важно, подарит ли он нам внуков. И что о нем будет думать общество? Мы любили друг друга, или он был продолжением этого чувства? Понимаю, о чем ты, Нелли. Сексуальная ориентация меньше из того, о чем нам, родителям, следует беспокоиться, когда речь идет о детях. Вот продажность, воровство или еще что похлеще. Это страшно. Осуждать за иную ориентацию все равно, что осуждать человека, родившегося с темным цветом кожи. Это то, что дано с рождения. В какой-то момент мне стало мало это понимать. Я хотела помочь тем, кто не такой, как все. 3-й год состою в организации по предотвращению самоубийств среди ЛГБТ-молодежи. Ученые подтвердили, гомосексуальность определяется на стадии эмбрионального развития. Те, кто говорит, что гомосексуальность — итог воспитания, подливают масло в огонь самобичевания родителей, чьи дети родились лесбиянками, геями или трансгендерами. Они будут считать себя плохими родителями, обвинять себя, что не доглядели, не додали. Чего мы добьемся, продвигая мракобесие? Все мы одинаковы. В любой точке планеты, любой национальности, сексуальной ориентации, любого цвета кожи. Мы так же, как остальные, чувствуем, так же любим, так же страдаем, так же хотим быть счастливыми. Да,